Алло, давай помиримся. Какой хуй с тобой мириться? Че ты сюда звонишь? Я вот, что меня удивляет. Я с тобой помириться хочу. Ну? Алло. Что ты еще хочешь сказать? Ты же тебе сказал, пошел нахуй. Я с тобой помириться хочу. Че, дебил? Ебаный ты, блядь, нахуй. Пойдем выпьем. Давай помиримся. Нахуй ты мне срался, ты с кем мириться вздумал, ты ишак вонючий. Ты ж мой друг. Ишак ты вонючий, ты с кем мириться собрался? С другом. Сколько тебе лет? Антон, пошли. 97. Вот да. Как доживешь до 97, потом тебе будет такой хуеплет звонить каждый божий день, и будешь мириться с ним. Ну давай помиримся. Понял ты, гондон? Ха-ха-ха-ха-ха. Как ты? Ты еще доживешь до сих пор, не волнуйся. Так что гондон пошел и будешь тогда мириться с таким же гондонником, как ты, который ежедневно звонит и звонит, то ему надо, то надо. Так я помириться. Так ты хуй у старого моржа. Вот это запомни, запиши себе на визитку. Подождите, хуй старого моржа. Еще раз скажите.